эфіры «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «З чым едзе ў Менск новы расійскі амбасадар?» Якія вынікі інтэграцыйнага крызісу ў беларуска-расійскіх адносінах? Да чаго Масква можа прымусіць Менск? Ці павялічваецца залежнасць Беларусі ад Расіі? Гэтае пытанне ў «Праскім акцэнце» абмяркоўваюць выкладчык расійскай вышэйшай школы эканомікі Дзмітры Балкунец, кіраўнік варшаўскага цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу Павел Вусаў і палітычны аглядальнік парталу «Тутбай» Арцём Шрайбман. Вядзе перадачу Юра Дракафуст. 2 чэрвеня ў Беларусь прыязджае новы пасол Расіі Дмітрый Мезенцаў. Гэтая падзея – добрая нагода, каб пагаварыць пра папярэднія вынікі вострага крызісу ў двухбаковых адносінах. Ну, прынамсі, у публічнай сферы гэты крызіс можна адлічваць ад леташняга снежаньскага выступу прэм'ера Расіі Дмітрыя Мядзведзева. Ён тады, нагадаю, прапанаваў Беларусі выбар. Альбо больш глыбокая інтэграцыя, рэалізацыя пунктаў саюзнай дамовы 20-гадовай даўніны, альбо істотнае скарачэнне расійскай эканамічнай дапамогі. І гэтая прапанова была фокусам, вакол якога якраз развіваліся двухбаковыя адносіны ў канцы мінулага году і ў першым паўгодзе гэтага. Так вось вынікі. Ну, можа, і не самай важнай, але, безумоўна, самай гучнай падзеяй у двухбаковых адносінах было адкліканне пасла Міхаіла Бабіча. Вось вы, калегі, только шчыра, вы чакалі, што ён будзе адкліканы? Бо яго ж прызначыў Пуцін, такі вялікі, магутны, жахлівы, на нейшы погляд, які ўсё можа, а вот взяў і адклікаў. Пра што сведчыць яго адкліканне? Артём? Я после второй такой гневной отповеди белорусского МИДа, я написал у себя в Телеграме, что, судя по всему, Бабич не работает до конца года, потому что МИД общался с ним так, как будто все мосты обрезаются, и больше с этим человеком общаться не придется. Было ощущение, что МИД что-то знает. Вот. Обвинять посла в разрушении отношений – это уже такой шаг, после которого обратно вернуться к нормальному разговору сложно. Но я не ожидал, что это произойдет так быстро после этого. Я думал, что все-таки будет сохранена какая-то дистанция для того, чтобы, ну, что называется, сохранить лицо, и для того, чтобы это не выглядело для России как некая уступка, как некая, как бы сказал Александр Лукашенко, прогибаемость перед Минском. То есть очевидно, что Москва пошла навстречу вот, гласным или негласным просьбам из белорусской столицы. А чаму пайшла? Яна ж мацнейшая. Яе ж як бы на руках усе козыры. А што Менск можа? Ну, там, выпусціць спадара глаза, які там скажа, што нам не падабаецца. Ну і што? А нам падабаецца, маглі сказаць, на Смаленскай плошчы. Дело в том, что планы России в отношении Беларуси, я считаю, не изменились. Мы можем потом поговорить, какие это планы, но суть в том, что посол не должен быть фигурой, которая привносит лишнее раздражение в отношения. Он не должен становиться сам по себе точкой конфликта. Я думаю, что для России важно сохранять достаточно гладкий, такой спокойный фон реализации своих планов в отношении Беларуси. Бабич стал очевидным раздражителем в этих отношениях, стал создавать больше шума, чем нужно. Отчасти, вероятно, я в этом уверен, вследствие своих личных качеств, своего стиля работы. Было принято решение, что польза от него на этом месте уже не перевешивает вред, что отношения стали сходить с рельс гораздо быстрее, чем Москве комфортно. Павел, а на ваш погляд, вот то, что Москва все-таки откликала Бабича, чи свечить про это про то, что ну, у Беларуси есть некие козыри, что у Лукашенко есть некая воля, некая доля аутономии. Бо врешті решт такого вот Бабича, який он был, ну, его же адмыслова призначили, ни для кого не было секретом, який он человек. Ну, и вогуле, казать, что посол там нечто, ведение свою политику, ну, это смешно. Послы не ведут своей политики. Послы, в принципе, с большего робят то, что им кажут со своего МЗС те, навод, керовник державы. Так вот, как вы интерпретуете его откликание? Безумовно, погоджусь с вами относно того, что посол не повинен выконывать неких политических функций, которые выконывал Бабич, але с самого початку было ведомо, что Бабич не посол. И про это писалось, и про это говорилось, а мало все белорусские аналитики попереджували, что призначение Бабича приведет до поглубления конфликтности, и Бабич призначался именно для того, как стать додатковым раздражняльником у отношениях помеж Москвой и Минском. И я про это писал, что Бабич — это гибридный посол, и это будет протяг того информационного, политического и психологического тиску на Минск, у приватности на Лукашенко. И вот у межах этой парадигмы Бабич дзейнічаў. Я думаю, откликание Бабича было связано с одного боку с тем, что он выполнил свои функции, как, скажем так, политический раздражняльник. Он поднял уровень конфликтности у отношениях помеж Минском и Москвой на вельми великий уровень. Таких кепских отношений не было именно на политично-дипломатичном уровне за всю историю отношений помеж Белоруссию и Москвой. Я думаю, что кропка вот конфликтности досягнула вельми высокого узровню и менавіта стала фактором додаткового политического шантажу с боку Москвы в дочинении Минску, ну, в приватности Путин-Лукашенко. Я думаю, что за этим откликанием стоит певная политическая и геополитическая гульня. Гульня Москвы, бо Москва нічого просто так не робить, тим більше откликання посла могло б показати некую слабость Москвы у відносинах до Минску, але этой слабости, безумовно, ніякої нема. Усі козыри по стороне Москвы. Я думаю, что это был фактор политического шантажу. Мы откликаем амбассадора, які створив доволі серйозную, ну, політичну внутрішню напруженість у Білорусі, а ви протягуєте виконувати ті обов'язки, які ви повинні виконати, тобто у тим руслі, яке було закладено Медведєвим наприкінці минулого року, тобто, напевно, ми не ведаємо подоплеку усіх цих домовленостей, але факт, що були поставлені певні умови перед Мінськом. Мы откликаем посла, вы идете далее у накірунку интеграции. Так само Минск отримал сигнал. Поглядите, что мог сделать только один амбассадор. Коли к этому подключить еще скандал с наместником секретаря Совета Безпеки, поглядите, что мог сделать просто амбассадор у Беларуси, как он развил свою активность. И это был сигнал Лукашенко, коли так робить амбассадор, отримавши усі козыри, то что можно на самом деле зробити Росії. Дмитрий, ви чули трактовку наших колег, а як это бачиться з Москви? Ну, здавалося б, справді. Ну, призначили амбасадора, да, з таким вострим доволі стилем, со стилем публічної дипломатії. Ну, от білорусі некоторые казали, от, мовляв, генерал-губернатора призначили. Ну, генерал-губернатори в принципі дійничують загадами, а спадар Бабич варта признать, ну, он что ж, давал интервью, тлумачил, давал какие-то комментарии и не больше того. Так вот, его призначили, он так себе поводил, ну, так этого как бы и хотелось, а чему раптом все-таки откликали, вот Павел сказал слово «слабость», но я думаю, что оно разными людьми казалось в связи с этим откликанием. Так чего ж продемонстрировали слабость? Во-первых, я хочу отметить, что накануне получения Гримана в белорусских СМИ была целая кампания по дискредитации дипломата, где его действительно назвали генерал-губернатором и прочие ему эпитеты, и рисовали такой образ человека, который приехал захватывать Беларусь. Но к этому все шло, и вот 19 апреля, если мы вспомним, Лукашенко в парламенте проронил такую фразу: «Приехал в страну, работай как надо, не хочешь работать, раз предупредили, второй раз вышвырнули из страны». И буквально вечером того же дня появилось второе заявление белорусского МИДа. Очевидно, что такого рода заявление может делать в стране только один человек. Он это и продиктовал, эти заявления. Но надо понимать, что Бабич был не просто посол, это человек, который был назначен президентом Российской Федерации, и он не мог действовать самостоятельно. Очевидно, что это удар по репутации российского президента, и мы видим После того, когда уже было, наверное, решено, что Бабич покидает Беларусь, в Пекине Александр Лукашенко совершил демарш и за сутки до завершения саммита в Пекине покинул мероприятие, оставив вместо себя за круглым столом с главами других государств, можно сказать, завхоза своей администрации, который решал какие-то там вопросы в Пекине. Я думаю, что это хороший вот такой сигнал, который показал все-таки реакцию Москвы на вот желание Лукашенко избавиться от российского посла. Претензии-то были к послу, наверное, очевидны. Во-первых, это публичная деятельность дипломатов СМИ. Лукашенко не привык, что с ним кто-то разговаривает и ведет какую-то с ним полемику. У него нет внутри страны оппонентов, которые могут себе это позволить. Для России Бабич, конечно, он выполнял поручения Путина, и для белорусской стороны претензии к Бабичу со стороны Беларуси это были, наверное, связаны в первую очередь с его активной информационной деятельностью. Лукашенко не привык, что с ним кто-то ведет полемику в СМИ, тем более это касается иностранных дипломатов. И я думаю, что еще одно важное направление, которое Бабич провел, это вот закрытие, переоценка двухсторонних отношений, в том числе закрытие белорусского нефтяного офшора. Это очень сильно ударило по доходам белорусской власти. Ну, наверное, еще один пример, это яркий, это Бабич впервые среди российских дипломатов, который пытался вести диалог с белорусским гражданским обществом. В частности, его встречи с двумя кандидатами в президенты вызвали очень нервную и негативную реакцию. Чем-то поведение Бабича напоминает поведение американского посла 2008 года. Именно за такие же действия был выгнан американский посол. Тогда же ему тоже говорили, шастал по оппозиционным тусовкам и работал с пятой колонной. И вот поведение Бабича, оно вот копирует поведение некоторых иностранных послов. Помните, была история со шведским послом, была такая же ситуация. Поэтому в данном случае я считаю, что надо расценивать отзыв Бабича как всего лишь смену риторики, но я не думаю, что Москва в данном случае капитулировала перед Лукашенко. Это, скорее всего, попытка и желание не ссориться дальше и не приводить ситуацию к каким-то более радикальным. А чему? Вот я не зразумел. Ну, Россия ж такая мощная. Вот вы привели приклад с Америкой. Так Беларусь с Америкой не выходит ни в какие союзы. Товаразворот Беларуси с Америкой мизерный, а с Россией великий. Россия могутная, Россия имеет информационные махчимости, военные, ну, миллион всяких махчимостей. А чему вот, как бы, можно также, как бы, посла выставить, как американского? И Россия ничего не может сделать. Я думаю, что позиция Российской Федерации заключается в том, чтобы не ссориться и не переходить какие-то границы. Ну, если белорусская сторона захотела нового посла, вот будет новый посол. Но все равно этот посол будет выполнять поручения Кремля. И те его шаги и действия, может быть, они будут более мягкие, но очевидно, что политика Москвы по вот этой углубленной интеграции, она будет продолжена. Бабич занимался углубленной интеграцией. Видимо, у него не хватало там каких-то дипломатических навыков. Он не умел, может быть, со стороны, как это видится, как-то обхаживать белорусского президента. Москва не заинтересована в скандалах. Я замечу, что в российских СМИ не было в отношении отправки Бабича никаких радикальных публикаций и действий со стороны государственных российских СМИ. А вот давайте поговорим саправды про эту самую интеграцию. Стало ведомо, что недавно белорусский бок отримал от российского уряду пропановы по дальнейшей интеграции. Вот то, про что сказал Медведев в минулом снежне, ну вот полгода прошло, значит, они уже были выпрацеваны, и премьер Беларуси Сергей Рум заявил, что Беларусь на 70% их подтримливая. Как бы что-то зрозумело, вот про что идет конкретно гуторка, на что, на ваш погляд, Беларусь погодится, а на что, махчима, будет вымушенная погодиться, Дмитрий? Во-первых, я думаю, что речь идет об углубленной интеграции, когда мы говорим, вероятно, рассматривается выполнение договора о союзном государстве 99 года. Этот договор предусматривает принятие конституционного акта Союза. Без конституционного акта этот договор не имеет никакого под собой смысла, и он не работает. Вот, видимо, спустя 20 лет в Москве все-таки пришли к осознанию, может быть, и в Минске тоже, к необходимости этого договора либо принятия, либо корректировки, либо радикального пересмотра. Потому что, на мой взгляд, вот если предположить, что Владимир Путин будет уходить в 2024 году из власти, или даже там позже, так далее. Он вряд ли будет оставлять своему преемнику договор с союзным государством в таком виде. Поэтому очевидно, что есть желание российских властей все-таки каким-то образом перезапустить эту интеграцию. И очевидно, что спустя 20 лет многое изменилось. Изменилась и ситуация в мире, и в Восточной Европе. Удокладнение. А это вы ведаете, что там идется про конституционный акт? И это вы так меркуете, что там про это идется? Если мы почитаем договор о союзном государстве, там четко написано, что необходимо принятие конституционного акта. Очевидно, что принятие конституционного акта, без его принятия договор о союзном государстве не имеет никакого смысла. Многие положения этого договора они просто не могут быть реализованы. Дмитрий, это силлогизм, а не веда. Так я пытаюсь. Вы это ведаете? Я знаю, что такие разговоры ведутся, по крайней мере. Насколько они глубокие, эти разговоры, но такой вариант рассматривается. Принятие конституционного акта союзного государства. Ну, а вот конституционный акт, видите, это ж как бы слово. Это вот такая назва. Конституционный акт. Это навод не конституция. Конституционный акт может быть и таким, что Беларусь вогуле частка Российской Федерации, да? А так само конституционный акт может быть, так бы мовить, благим пожелания. Мое питание, про что там идет по сутности размова? Я думаю, что там как раз идет борьба за, скажем так, самый-самый главный спор, наверное, мне кажется, ведется о том, каким образом одна и вторая страна видят эту так называемую глубинную интеграцию, и кто чем готов поделиться каким-то своим суверенитетом, частью суверенитета, возможно. Я думаю, что за это ведется основной спор. Надо понимать, что паритетный союз, если мы говорим о союзном государстве между Россией и Белоруссией, вряд ли возможен, учитывая масштабы государств. И, очевидно, в таком варианте передача части полномочий в Москву, Минск не устраивает. Я думаю, что вот эти 30%, о которых говорил Румас, недоговоренности, я думаю, что как раз он касается вот вопросов взаимных уступок и насколько Минск готов пойти на потерю части своего суверенитета ради экономической либо политической интеграции между двумя странами. Насколько Минск готов, например, там пойти на углубленную интеграцию в области таможенной политики, финансовой политики, налоговой и прочих политик. Вот этот вопрос, мне кажется, сегодня главный при обсуждении. Артем, вот эта заява господара Румаса про то, что 70% Беларусь подтримливает, мне нагадывает ведомый исторический анекдот. Был такий большевицкий деяч Карл Радек, який в 20-х годах пожартовал, что у меня с товарищем Сталиным разногласия только по аграрным питанням. И он хочет, каб я лежал в земле, а я, каб ён. Ну, решт землю лёг товарищ Радек. Але вот эта белорусская сгода на 70%, это те ж суперечности только по аграрным питанням, так бы мовить? Ну, Юрий, вы тут украли, конечно, фразу, которую я хотел искрометно вернуть в нашу беседу. На самом деле, абсолютно я согласен с посылом в вашем вопросе. Интеграция Беларуси и России, так как она видится, по крайней мере, из Москвы, она неприемлема для Минска. И наоборот, то, как она видится из Минска, она неприемлема для Москвы. Минск уже много раз заявлял, что не отойдет от принципа равных условий, от принципа паритета, который тоже записан в союзном договоре. И этот принцип, по сути, делает политически не то что некомфортной, а недопустимой для Москвы любую серьезную интеграцию. Серьезную, я подразумеваю, передачу каких-то реальных полномочий на надгосударственный уровень. Никто в Москве не даст Минску 50% голоса на союзной, таможенной, валютной, монетарной, финансовой, любой, какой угодно политик. И когда мы говорим этими эвфемизмами о общей налоговой политике, это, ну, по факту может значить там общие налоги. Общие налоги значит общий бюджет. Общий бюджет значит общий Минфин. Никак иначе это не работает. И уж тем более общая валюта. Общая валюта значит общий эмиссионный центр. В нем могут принимать решения либо одна страна, либо они будут делать на паритетной основе. И тут все это упирается в то, что позиции сторон несопоставимы. Минск не может отказаться от суверенитета в этом вопросе, просто потому что это будет в условиях двух авторитарных стран моментальное, ну или не моментальное, но в течение очень короткого времени лишение власти. Сегодняшней политической элиты, а власть для нее первична и гораздо более приоритетно, чем вопросы благосостояния белорусов, которые тем более можно размазать тонким слоем этот ущерб от налогового маневра в ближайшие следующие несколько лет. Можно сколько угодно танцевать вокруг цифр 70%, 30%, создать еще 8 рабочих групп о сближении подходов, выработке концепции рамок интеграции, но факт остается фактом, что позиции несопоставимы, сейчас стороны занимаются забалтыванием вопроса, и я думаю, что дедлайн, который они себе поставили к 21 июля. Баки занимаются забалтыванием питания, те один с боков, а миновито белорусский. Я думаю, что обе стороны в целом так или иначе придут к тому, что этот вопрос будет, ну, будет заболтан. Для России просто это нужно сделать шаг назад. Я считаю, что цель России ни во что бы то ни стало поглотить Беларусь. Я считаю, что цель России сохранить Беларусь в своей орбите влияние, платя за это меньше денег. А если сохранять сегодняшний уровень поддержки и преференции, тогда за большую степень вовлечения в орбиту, скажем так. То есть такая вилка, которую Медведев Минскую предложил. Если же Минск не готов идти на углубление интеграции, я думаю, что и Россия будет, в принципе, не прочь спустить этот вопрос на тормозах, получив полное законное право, как, ну, риторически говоря, сказать, что извините, ребята, вы сами не захотели. Теперь не просите ничего сверх того, что мы уже подписали. На самом деле, несколько месяцев назад уже получал информацию из белорусских органов госвласти о том, что эти предложения из России пришли, и там много неприемлемых пунктов, на которые Минск будет отвечать резким отказом. И я думаю, что примерно такой будет позиция. Скорее всего, стороны там, через 3 недели, когда они должны будут подготовить эту общую дорожную карту, они напишут ее в стиле союзного договора. Это означает со временем выйти, проработать, прийти к единой политике и так далее. Павел, а як вы оцениваете перспективу? С одного боку, как бы весь час гучать голосы, особливо с России, хотя и не только с России, что все, Лукашенко уже сдался, уже готовы, уже ему там место, типа послом в Зимбабве, там, я не ведаю, держсекретар союзной державы, еще что-нибудь такое, что все вырешено. И вот это говорится, но пока так, сдается, не вырешено. С другого боку, сам Лукашенко весь сейчас говорит, не, мы не дозволим, не хочем у Россию. Але, ну, все колисти отбывается у першиню. Так вот, як вы лечите, будет так, як сказал Артем, як описал ситуацию Артем, те все ж таки дотиснуть, домогут со своего, вот будет конституционный акт, як сказал Дмитрий, будет, не будет. Ваш прогноз? Россия, конечно, нацелена на то, как завершить этот процесс. Я думаю, что вступать она не будет, и заботывать она не будет. Не той час, не те умовы. Для России потребны новые геополитичные перемоги. Для России повинна быть компенсация внутренних проблем коштом внешних поспехов. Влічуючи наростання і мілітаризацію російського громадства, ідучи логіка і вогулі політичних елітів, які керують сьогодні Росія, думаю, що цей процес буде не протягуватися і тиск буде тільки наростати. Питання у часовому контексті, коли ми просто на сьогоднішній момент Росія ще має час для того, щоб реалізовувати свої плани, і не стоїть ніякої межі, що це треба зробити у 19-му році, чи це треба зробити у 20-му році. На сьогоднішній момент у Москві є фактично 5 років для реалізації цього питання. Коли ми кажемо, коли прив'язувати процес інтеграції к виборам президента Росії у 2024 годе, и такая нижняя межа – это выборы в Беларуси 2020 года, максимум некие измены у Конституции, про какие весь час кажется. Я думаю, что вот у межах 2020-2023 года этот проект будет реализовываться. Россия особливо нема куда спешаться, уличивающий тот факт, что зараз она ведет борьбу супроть Захода на шмат яких фронтах. Это и Близкий Усход, это Африка. Ваш прогноз, что Россия своего доможется, коли коротко, я так зрозумел, он таки, то вы даете на этот прогноз великий, как бы, часовый горизонт. То есть вы кажете, что так, как вы вот зараз сказали, отбудется на протягу 5 годов, а не то, что это отбудется в 19-м, тина в 20-м годе. Я вас правильно зрозумел? Так, я думаю, что завершение этого процесса может отбыться до 2024 года. Не на протягу там. Я думаю, что это будет кроковый процесс, например, махчимо введение агульной валюты, якой будет российский рубель. И это ключевое питание, якое ставит Москва. И мы бачим, как Лукашенко этому супредстоит вот этому решению. Махчимо реализация питания одиного эмиссийного центра и податков, про что уже казалось. Я думаю, основная и первая задача – это поглубление именно экономической интеграции. Все это конституционные акты, это фактично формальная речь, якая будет просто кульминацией, когда это будет потребно, бо ведомо, что мета основная – это утворение одной посады керовника союзной державы, але это уже техничный момент, когда России удастся реализовать экономичные меты, и именно по этих экономичных аспектах зараз иде затятая борьба. И чтобы на сегодняшний момент, на жаль, Беларусь – это объект. Это объект интеграции, это не субъект интеграции. И это проблема. И когда мы кажем про то, что там Лукашенко намагается заболтать эту проблему, нема чего забалтывать. Есть выбор, альбо Беларусь будет заставаться у тих умовах, яких она сегодня застается, и поглубляться будет интеграция и залежность, альбо будут зроблены некие кроки, как дистанцироваться от этих уплывов российских, экономичных, Павел, политичных, информационных. А давайте все-таки уже наприконце, как бы больше короткий прогноз, он не такие короткие, до конца этого года. Вот как бы все то, про что вы говорите, это все отбудется? Безумовно, в 2019 году единой валюты не будет. Это факт. И реализации этих экономичных проектах у 2019 году на Урасе будет просто не будет копать час, и навод у бюджетных питаниях, экономичных питаниях России этот аспект не закладены. Тут гутерка ведется про то, как сломить такое психологическое сопротивление Лукашенко. И тому у всех это компенсации за податковый маневр, додатковые кредиты будут связаны выключно с тем, чи Лукашенко психологично погодится на те умовы, которые ставит Россия. Тобак, я думаю, что задача у Москвы стоит до конца этого года примусить Лукашенко погодиться с теми, умовно кажучи, пропозиции, которые выставляет Москва. Вот это основная задача. А потом это уже техничное питание. А за сгоду, просто за сам по себе факт сгоды, отповедно, дадут и компенсацию за податковый маневр и больше-меньше примальный контракт? Максима, есть певные документы, Максима, есть певные погоднения. Я не ведаю, який механізм Росія буде використовувати у дочиненні до Мінська, бо ми бачимо, що гэтыя перамовы, усе перамовы адносна інтэграцыі, гэта было і ў Москве, гэта і зараз гэтая камісія, яны ўсе не публічныя. На публіку Богу нічога не выносіцца, пра што яны размаўляюць, пра што вядзецца дыскусія, якія прапановы з боку на Москвы. 3 гадзіны Лукашенко сустракаўся з Пуціным у Сочы. Мы нічога не ведаем пра тыя пра вынік гэтых перамоваў. Вось гэта праблема. Думаю, што гэтыя ўмовы пагаднення будуць безумоўна сакрэтны, але пакт Молотова-Рібентропа, пакт Лукашенко-Пуціна. Таму мне цяжка сказаць. Справа ў тым, што паміж Молотовым і Рибентропом яны все ж таки были ровными, а тут все ж таки масштабы краин крыху розные. Я разумею. Сам факт, який не был огученный, який заставався секретный, то бок секретный протокол. Справа в том, что это был далеко не один секретный протокол в европейской истории. Дмитрий, вам то же питание. Вот ваш прогноз до конца 2019 года на полгоды. Что касается цен на газ и нефтяного маневра, то я думаю, что это все связано с вот этой общей историей с так называемой углубленной интеграцией. Ближайший рубеж – это лето-осень 2019 года. Я думаю, что какие-то, возможно, контуры ближайшего будущего будут озвучены в июле в Петербурге на саммите регионов двух стран. Потому что очевидно, что лидеры воспользуются этой площадкой для того, чтобы донести до общества какие-то наработки и свое видение. Но думаю, что в ближайший год Лукашенко будет вести торг с Москвой за свой 6-й президентский срок. И предложения углубленной интеграции являются для него на сегодняшний день неприемлемыми.